Глава четвертая. Звездец. «Как чувствовал, что надо лететь домой», — подумал Максим, увидев, что творилось в спальне. После селфи Полины в красном ему на месте не сиделось. Хорошо, Денис пошел навстречу. Остался один присматривать за объектом. Максим лишний раз порадовался, что подтянул напарника на подработку в детективное бюро. Теперь они нередко брали задания на двоих, могли друг друга страховать. После кодовой фразы «Полька опять чудит», Денис сразу предложил подежурить один, чтобы друг съездил домой. Но честно и откровенно, когда ехал сюда, Максим не ожидал, что застукает жену с любовником. Думал, просто проверит, чем она занята, по-быстрому ее полюбит, ибо нечего отправлять мужу такие селфи, если не хочешь последствий, и вернется на объект. Минут 40 на все про все ему должно было хватить, тем более, что находился в 5 километрах. Приехал домой, а тут картина маслом. Полина лежит на спине, а над ней возвышается мужик с расстегнутыми штанами. Адский коктейль из боли и гнева опалил Максима изнутри. Мгновенно выжег все человеческое. «Не ждали?» — хмыкнул он, хрустя шейными позвонками. Мысленно порадовался, что табельное в сейфе под замком. В ту минуту он за себя не ручался. Максим бросился вперед, схватил за шею любовника жены и стащил его с кровати. Зарычал от гнева и, что из силы, пихнул гада в сторону. Тот потерял ориентацию, раскрылся. А Максиму того и надо. Двойка под дых, коронный хук справа, и вот клиент уже поплыл. Слишком быстро поплыл. Максим и четверти причитающегося ему не выписал. Тогда он схватил придурка за горло и основательно приложил затылком об стену. Удар получился что надо. Звонкий, мощный. Башка гада отскочила от стены по инерции. И тут он осел на пол, как тряпичная кукла. Плюнув на него сверху, Максим от души пнул лежавшее тело. А потом повернулся к Полине, сжал кулаки. Гнев ничуть не утих. По-прежнему хотелось крушить все вокруг, убивать. Но убивать он ее не будет. Он просто возьмет за шкирку эту тварь и, как есть в трусах и лифчике, вышвырнет из спальни. А потом вон из дома. Пусть в одном белье возвращается в конуру к бабке. Откуда он ее забрал к себе год назад? Когда Максим закончит с ней, он обязательно вернется в спальню. Пинками приведет в чувство засранца, которого она каким-то чудом протащила в дом так, что он не засветился на камере. И сделает из лица отбивную. Зачем? Чтоб было неповадно залезать на чужих жен. Он уже шагнул к кровати, буравив Полину полным ненависти взглядом, когда все же подметил, что-то в жене было не так. Трусы. Отчего-то подумал он. И затормозил, разглядывая. Красный бюстгальтер и белые трусы с мышью. Но не сочетаются ведь. А Полина любила, чтоб сочеталась. Еще ни разу не легла к нему в постель с бюстом и трусами из разных комплектов. И красные трусы у нее имелись, причем в нескольких экземплярах. Ему ли не знать. Он их с нее стягивал множество раз. В чем, а в трусах Полины он разбирался. И тут белые с мышью. Не постаралась для любовника или... На селфи ведь трусов не видно, только верх. Верх она могла переодеть для фото, а не составила. Значит, никому не собиралась демонстрировать свои трусы, так? А потом он увидел, как Полина приподнялась на локтях, попыталась что-то ему сказать, хоть из горла не вырвалось ни звука. Зато он приметил на зубах снизу кровь. Так бывает только, если во рту рана. Что за хрень? Максим пригляделся к жене внимательнее и заметил, что ее взгляд расфокусирован, будто ей хорошенько врезали. При всем желании на жаркую встречу с любовником это не тянуло. А вот на попытку изнасилования вполне. Такого Полина хотеть не могла. А значит, она все еще его любимая, верная девочка. От сердца отлегло. Но мгновенное облегчение тут же заменилось лютым гневом. «Ты что, ее бил, что ли?» Прошипел он и повернулся к валявшемуся у стены уроду. Тот как раз тряс головой и явно очухался. Максим рванул было к нему, но тип со скоростью, которой позавидовал бы олимпийский чемпион, бросился к окну. Перемахнул через него и исчез. «Выпрыгнул, что ли?» Максим тоже ринулся к окну и тут приметил, что к стене приставлена раскладная лестница. Именно по ней упырь спускался вниз. Ловко, как обезьяна. Максим тут же перекинул ногу через окно на лестницу, хотел спуститься следом. Но в этот момент он услышал, как что-то тяжелое стукнуло об пол. Оглянулся и увидел, что Полина свалилась с кровати. И даже не попыталась подняться. Лежала без движения. Он колебался примерно секунду, мучимый диким желанием прибить гада, который посмел залезть к нему в дом. Но все же Максим не полез на улицу. Со звериным рыком забрался обратно в спальню, подлетел к Полине, попытался привести ее в чувство. Но она была в обмороке, в себя приходить не спешила. Хлопать жену по щекам он побоялся. Ее состояние его здорово напугало. «Ее надо к врачу», — понял он сразу. Можно было вызвать скорую, но он как-то уже пробовал это сделать, когда у Полины была высокая температура. Скорая приехала через 2 часа. Так рисковать снова он не мог. Максим, недолго думая, рванул в ванную, схватил свой халат, замотал в него Полину. «Потерпи, моя хорошая», — зашептал он ей на ухо, прижался губами к виску, поднял на руки и понес на улицу к машине, прямо как ребенка. Рванул с места и поехал в неотложку. Пока ехал, проклял все на свете, ведь с каждой секунды страх за жену только усиливался. Непонятно, что этот упырь с ней сделал. Хорошо, что он не помчался следом за упырем, а поспешил к Полине. Жена гораздо важнее мести. Он нужен ей и будет рядом. А того подонка он обязательно найдет, и скоро. Пусть не сразу, но Максим его узнал.